Седьмое. Как вложить в сознание программу успеха? Следующая характеристика сверхразума, которая для нас очень важна, это его способность направлять наши слова, действия и их последствия таким образом, чтобы они соответствовали нашему представлению о себе, программе нашего подсознания и целям, которые мы поставили. Это означает, что если у нас есть очень четкое представление о том, к чему мы стремимся, особенно если это касается социальной сферы и сферы бизнеса, сверхразум сделает так, что все наши поступки будут согласовываться с тем, чего мы желаем достичь. Со всеми из нас случалось, что в определенной ситуации мы просто не могли поступить неправильно. Все нужные слова и решения приходили сами собой, и они были именно такими, какими мы желали их видеть. Все они полностью согласовывались с целью, которую мы хотели достичь. Психологи, которые сталкивались с множеством проблем при попытке изучить сверхразум, а сложности были, потому что его модель нельзя воссоздать в лаборатории, дают этому феномену два объяснения. Первое из них – способность находить счастливые моменты, когда человек живет и просто находит эти удачные совпадения. Второе объяснение – синхронность, когда несколько событий, кажущихся совершенно не связанными, словно сговариваются произойти в одно и то же время, и их сочетание – это идеальное сочетание обстоятельств, к которому мы стремимся. У всех бывали случаи, когда благоприятные события происходят одновременно, и эта комбинация событий ведет нас к цели, указывает нам правильное решение. Но эти два явления – просто еще две функции сверхразума. Мы должны запомнить, что сверхразум лучше функционирует при наличии двух условий. Он работает наиболее эффективно, когда сознание полностью сконцентрировано на достижении цели. Часто, когда мы полностью сосредоточены на решении одной определенной задачи, полезные идеи будут просто вспыхивать в нашем сознании. Другое условие, при котором сверхразум эффективен, это когда наши мысли направлены на что-то иное, отличное от цели. Например, мы идем по улице, ведем машину, слушаем музыку или ведем беседу, и прямо в середине беседы тот ответ, который мы искали, сам вспыхнет в нашем сознании, и мы видим отчетливое изображение идеи. Сверхразум не станет работать, если мы размышляем о проблемах или пытаемся думать о достижении цели, но нас отвлекают посторонние мысли. Мы должны быть или полностью сконцентрированы, либо совсем не думать о цели. Поэтому хорошо было бы попробовать и то, и другое при достижении каждой цели. Через некоторое время я поделюсь с вами методами осуществления этого. Сверхсознание также может выполнять отслеживающую функцию. Мы можем использовать его для программирования сознания заранее, наперед. Многие могут просыпаться без будильника. Все мы можем запрограммировать сверхразум, чтобы он внушил нам проснуться в точное время, даже если мы спим в темной комнате, или поздно легли спать, или находимся в другом часовом поясе. Каждый раз в сознании будет звенеть маленький будильник, который разбудит нас в точно указанное в программе время. В сущности, никому не нужны будильники. Мы используем их, потому что сомневаемся в способности сверхразума. Кто-нибудь интересовался, почему так происходит? Тысячи людей не пользуются будильниками, но они не задумываются над этим. Они не думают, почему им так легко заложить в себя программу и вставать в одно и то же время по утрам. Мы можем использовать данную возможность, когда ищем место для парковки. Многие люди абсолютно всегда могут найти место для парковки автомобиля на самой переполненной улице. Например, у моей жены каждый день есть определенный список дел. Сходить в банк, в магазин. У нас двое маленьких детей, и ей нужно успеть сделать все как можно быстрее, чтобы вернуться домой. Парковать машину далеко от входа в магазин или в банк отняло бы много времени, но моя жена всегда находит место для парковки именно там, где она хочет остановить машину. Когда она приезжает в нужное место, в любое время дня для ее автомобиля всегда есть место. Как только она подъезжает, какая-нибудь машина освобождает этот участок, словно они договорились заранее. Так может поступать каждый. Лично я всегда могу найти два участка для своего автомобиля в любом городе в Соединенных Штатах. Эту возможность можно развить до такой степени, что вы можете делать ставки, что найдете свободный участок. Все, что вам нужно сделать, это ясно представить этот свободный участок, и вы его найдете, если будете абсолютно уверены в своей удаче. многие мои друзья всегда находят место для парковки, и других это иногда даже раздражает, так как они не обладают такой способностью. Очень важно понять, что степень нашей веры, которая живет в нашем сознании, это степень вероятности того, что сверхразум придет нам на помощь. Если наша уверенность стопроцентная, то сверхразум работает, прикладывая стопроцентные усилия. Если мы верим наполовину, то и он включается наполовину. Если мы еще менее уверены, то вероятность нашего успеха снижается. Когда вы программируете компьютер, вы можете сделать так, чтобы он напоминал вам сделать звонок, принести что-то из дома или домой, купить что-то. Точно так же можно запрограммировать сверхразум, и он будет напоминать вам, когда и что нужно сделать. И как только вы будете проходить мимо нужной вам вещи, как только вы окажетесь рядом с телефоном, сверхразум напомнит вам, что нужно прихватить эту вещь или позвонить кому-либо. У сверхразума есть свой компьютер, который ответит на ваш запрос, решит вашу проблему или поможет вам достичь цели точно в такое время, в какое вы будете готовы к этому, то есть в самое благоприятное для вас время. Он знает, когда это должно произойти, гораздо лучше, чем вы. Вы лишь должны немедленно воспользоваться решением, как только оно к вам приходит. Вы должны тотчас применить интуицию, эту идею или вспышку в сознании. Много раз с нами случалось, что мы работали над решением проблемы, и как только нас озаряло, мы говорили себе: «Хорошо, завтра я именно так и поступлю», или «Это, несомненно, хорошая идея, в понедельник попробую ее реализовать». Но когда вы приступаете к реализации идеи в понедельник или завтра, оказывается, что это уже слишком поздно. Мы звоним кому-то и говорим об идее, и слышим в ответ: «Я уже сам додумался до этого, тебе бы следовало сообщить мне об этом раньше». Итак, если вы запрограммировали сознание на достижение цели, и к вам приходит внезапное решение, как воплотить планы в реальность, крайне важно воспользоваться этим решением немедленно, не сомневаясь в нем. Помните о важности такого качества, как неотложность. Иногда достаточно нескольких секунд, чтобы опоздать и, например, сделать важный звонок. И когда сверхразум подскажет вам это ценное решение, важно, чтобы вы не откладывали его, иначе оно потеряет свою ценность. Я встречался с людьми, которые не были уверены ни в чем так твердо, как в правильности внезапных решений и идей, и они действовали в соответствии с этими идеями без промедления. И они преуспевали, им удавалось сколотить состояние, несмотря на то, что у них не было образования, они не обладали выдающимся интеллектом или другими выдающимися талантами. Они просто включали эту кнопку сверхразума, которая приводила его в рабочее состояние, и он подсказывал им правильные ответы. Они сразу же пускали эти ответы в ход, и многим удавалось создавать компании-гиганты.